Глава 21. Митарай вернулся, когда все уже доели бранч. Сообщив, что он внес некоторые поправки и теперь схема точно соответствует мечети, детектив положил ее на стол. Все попытались взглянуть на нее. «Ну что, мистер Холмс, нашли потайные двери или окошки?» — окликнул его Уокеншоу издалека. «Увы, ничего подобного не было, просто бетонные стены». «А я говорил!» Победно воскликнул оператор-постановщик. Однако Митарай пропустил его слова мимо ушей и обратился к собравшимся вокруг. Обнаружил кое-что интересное. Коридоры на первом этаже не имеют никаких развилок, а вот один из коридоров на втором этаже правильнее назвать лабиринтом. Митарай указал точку на схеме. Вот здесь, у желтого коридора, есть ответвление, ведущее в тупик. «И впрямь», — согласился Тофлер. Когда все только прибыли, я неосознанно назвал его лабиринтом, но Леона меня поправила. А больше развилок нигде нет? Нет. Это очень и очень странно. Если прокладывать коридоры внутри такого пространства, где-то обязательно появится тупиковый проход. На втором этаже он расположен в точке, которую я показал, значит, он должен иметься и на первом этаже. Но ни в зеленом, ни в голубом коридорах ответвлений нет. Верно. Оливер покачал головой. Догадываетесь, в чем дело? Митарай обвел всех взглядом. «Это значит, что где-то на первом этаже есть изолированное пространство вроде острова. Все указывает на то, что оно скрыто за стенами зеленого и голубого коридоров. Такая же недоступная зона, как зал под землей. Было бы неплохо ее отыскать». «Так где же она находится?» — спросил Тофлер, склонившись над столом. «Вот здесь». Митарай ткнул пальцем в точку неподалеку от голубого флигеля. Два коридора огибают это место. «Надо же, а я даже не замечал», — заинтересованно произнес Оливер. «Что это вообще такое?» «Пока что невозможно определить, какого рода это место, но на ум приходит несколько вариантов». «И какие же?» «Пока что я не готов их огласить», — без обиняков заявил Митарай и принялся складывать схему. «Но к вечеру я это выясню». «Мы тоже будем думать», — сказал Тофлер. «Но дай нам хотя бы подсказку». Митарай снова развернул схему. «Эрвин, у нас уже целый ворох подсказок. Взгляни, как на самом деле выглядят два этажа». Он положил два листа бумаги друг на друга и поднял их на уровень глаз против яркого восточного солнца. «Вот она, эта потайная комната на первом этаже. Никто даже не подозревал о ее существовании. Каждый день все ходили мимо нее, так же беззаботно, как сейчас ели над этой страшной коробкой». «Итак, какой же из двух коридоров на втором этаже проходит над ней? Если наложить одну схему на другую, становится понятно, что это красный коридор». «Опять он!» — недовольно воскликнул Тофлер. «Угу, вот вам и подсказка», — сказал Митарай и положил схему в карман. «Дам еще одну». «Я обследовал красный коридор и обнаружил, что пол над скрытой зоной почему-то проложен на 5 дюймов ниже». Это единственный такой участок в красном коридоре. В других трех коридорах таких тоже нет. Вот и все, что я могу сказать. Зацепок уже достаточно. Это и волшебный сундук у нас под ногами, и странная гибель Ларри, и то, что землетрясение ощутили только в желтом и зеленом флигелях. Но думаю, мы можем собрать еще кое-какие улики. Мистер Барретт, я хочу взглянуть на съемочную площадку. Не могли бы вы меня туда сопроводить? Разумеется. «Прямо сейчас отправитесь? Не будешь есть?» – спросил Тофлер. «Сегодня вечером я спокойно сяду за стол и наслажусь вкусным ужином», – сказал Митарай напоследок и двинулся в сторону моря. «Какой он самоотверженный», – прошептал Уокеншоу Леоне. Они вдвоем сидели чуть поодаль от Тофлера и остальных. «Не ест, не пьет, сражается за тебя, не жалея сил. Как трогательно». «Но он старается не ради меня. Ему нравится Эрвин, и он хочет помочь ему с фильмом. А я его не интересую». «Да? Но он весьма деятельный. Интересно, сможет ли рыцарь из Японии спасти тебя за то немногое время, что осталось?» Катер с Митараей и Оливером остановился возле декорации в Мертвом море. В районе заостренной верхушки виднелись оголенный стальной каркас и черные механизмы, прежде скрытые под обшивкой. «Вон там было тело Ларри. Он торчал на мече лицом вверх. Чтобы спустить его, нам пришлось забраться наверх и открепить обшивку». При этом никаких внешних признаков, что кто-то снимал ее до нас. Лесов, как видите, нет. Негде даже закрепить веревку, чтобы вскарабкаться по ней. Но ведь можно было бы набросить ее на меч. В принципе, да. Но для этого преступник должен был сначала залезть на верхушку снаружи. А это уже что-то из разряда фантастики. Ну или веревку закинул снизу, кто-то вроде Геракла. Но там ей негде зацепиться. И она просто начала бы сползать вниз, потому что соляная гора представляет собой как бы копье. Сделать узел тоже не вариант. Во-первых, потому что для этого нужна какая-то магия. А во-вторых, в этом случае поднять Ларри наверх не вышло бы. И, наконец, сначала нужно было снять меч и проткнуть им Ларри. А для этого, в свою очередь, требовалось предварительно снять обшивку и разрядник внутри. Но я уверен, что никто этого не делал. Самая настоящая мистика, Митарай-сан. Да уж, задачка не из простых. А можете сделать круг? Конечно. Оливер снова завел мотор и медленно направил катер к задней части декорации. Где сброшены якоря? Справа и слева от площадки. Если посмотреть на нее с высоты птичьего полета, то вы заметите, что у нее овальная форма. Это из-за прямоугольной сцены, на которой танцует Соломея. Софиты вмонтированы внутри углубления в соляной горе. Для съемок общего плана их можно прикрыть пластиковыми панелями. Якоря можно сбросить из боковых проходов у задней стороны сцены. Якорей два? Да. И сейчас они сброшены? Да, пока декорация здесь, мы не можем их поднять. Здесь не так уж ветрено, но сила выталкивания настолько велика, что на Мертвом море дворец может сильнее уплыть в сторону, чем на обычном озере. В этот момент глаза Митараи заблестели. Среди слов художника-постановщика он выловил какой-то важный элемент. «Оливер, ведь плавучий остров был прикреплен к берегу?» «Да». «Веревкой?» «Верно. Мы привязали его к мечети, но сейчас веревки уже нет». «Почему?» «Она развязалась. Однако, поскольку есть якоря, мы не стали закреплять ее обратно. Все равно съемки приостановлены». «А где вы привязали веревку к декорации?» «Вон там». Оливер указал пальцем на кольцо, вмонтированное в склон сзади дворца. «В него мы и продели веревку, хотя изначально установили его на тот случай, если понадобится забраться наверх». «Надо же, оно вмонтировано так высоко. А вдруг им можно было воспользоваться, чтобы поднять тело Ларри?» «Разумеется, я об этом думал, но такое невозможно». Это только кажется, что кольцо находится высоко. В лучшем случае оно на высоте 20 футов, а до верхушки более 60. Так что никакого толку от него не будет. «Ну что, тогда выйдем на площадку?» «Конечно», — ответил Оливер и направил катер к причалу. Колдунья в подземелье читает темное заклинание, от которого содрогается земля и даже может разрушиться весь мир. Однако воздействует оно только на желтый и зеленый флигели. «Как вам такая теория?» — фантазировал Винсент Монтгомери, сидя на первом этаже Парфенона. «Интересно, что за окровавленные лица Леона якобы видела у себя в комнате?» — задумался Сэм Ходжес. «Да ясное дело, это галлюцинации». «Нет», — тут же вклинился Джим Бэйнс. «Именно так мои сыновья и описали существо, похитившее нашего ребенка. Так что это не галлюцинации». «Что, если кровь на лице у этих парней тоже наколдовала ведьма?» — снова сказал Винсент. «Очень сомневаюсь», — устало пробормотал Тофлер. «Вы насмотрелись хорроров. Вот и проиграли японцам в автомобилестроении. Но уж в киноиндустрии победа точно будет за нами». Катер вернулся обратно. Ступив на берег, Митараи быстро направился к восточной стене мечети, возле которой стояла палатка с тремя трупами. Предполагая, что сыщик захочет их увидеть, Оливер уже взялся за молнию палатки, как вдруг Митараи сказал: «Трупы меня не интересуют. Это не то преступление, где осмотр тел приблизит нас к истине». «Тогда что же вы хотите увидеть?» «Кольцо для привязывания верблюдов, в которое вы продели веревку от декорации». «Понял. Сначала мы думали, что якорей будет вполне достаточно, но неожиданно выяснилось, что дворец порядочно относит ветром в сторону даже при спущенных якорях. Мы думали, что с этим делать, и тут на глаза нам попалось кольцо на заднем склоне горы». Затем мы стали искать на берегу место, куда можно было бы привязать веревку. Повезло, что на стене желтого флигеля обнаружилось идеально подходящее кольцо. С помощью веревки нам удалось развернуть декорацию так, что сцена оказалась обращена на юго-восток, откуда на нее хорошо падает свет. Сейчас покажу кольцо. Стоп. Куда оно делось? Оливер застыл на месте с широко вытаращенными глазами. Оно пропало? Кто вообще мог такое сделать? Рассмеявшись, он присел на корточки. Смотрите, вот здесь оно было. Но кто-то выдернул его. Не могло же оно отвалиться от ветра. Митарае тоже сел на корточки возле Оливера. В стене невысоко над землей выдавался на 2 дюйма металлический колышек, на конце которого имелось круглое отверстие диаметром чуть менее дюйма. Вот сюда было вставлено кольцо. Размер у него был почти такой же, как у кольца на склоне горы. Так что я без раздумий использовал его. И допустили тем самым чудовищную ошибку. В смысле? Это вы отправили Ларри в небо. Оливер озадаченно смотрел на Митараи. Не понимаю, о чем вы. Никакое это не кольцо для верблюдов. Теперь я окончательно понял, что за история здесь произошла. Склонив голову, Митараи принялся расхаживать, размышляя на ходу. К сожалению, это не решает всех проблем. Страшно представить, какие трудности ждут нас впереди. Но мы пока ничего не поняли. Тогда Митараи безжалостно сказал. «Уж простите, но вы и ваши коллеги ничего не знаете. То, что произошло здесь за 3 дня, составляет меньше половины от всей загадки. Тем более, что вам известно лишь то, что лежит на поверхности. Но ничего не поделаешь. Не стал Господь являть вам все подсказки в этом деле». «Что со временем?» «Час дня». Митараев взглянул на небосвод, посреди которого висело жгучее солнце. С его висков струился пот. «С ума сойти. Быстро же время течет у мертвого моря. Надо торопиться». «Я вернусь к вечеру. Как будет смеркаться, ждите меня на первом этаже Парфенона. Все равно, пока светло, у меня ничего не выйдет. И передайте Эрвину. Даже если прибудут полицейские и наденут на Леону наручники, он любыми средствами должен помешать им увести ее, иначе с Соломеей будет покончено. Я сомневаюсь, что фильм будет когда-либо выпущен. Это все, что от него требуется. Даже если потом Леона пойдет под суд, в Лос-Анджелесе найдется немало первоклассных адвокатов. Итак, Оливер, до заката. Прибывший с востока сыщик стал быстро удаляться в сторону пустыни. «Киоси, куда вы направитесь?» «К вершине той горы!» Митараи не спеша оседлал привязанную к близлежащему камню лошадь. «Постойте, один вопрос!» Сидя верхом на лошади, Митараи обернулся. «Вы ведь и сами понимаете, что нам с Эрвином будет очень сложно помешать следователям». «Понимаю, но ради великих произведений, о которых будут помнить последующие поколения, всегда приходится идти на риск». «Неужели вы имеете в виду, что в случае чего мы должны приступить закон?» Митараи молчал. «Вы приказываете нам удержать Леону, даже если мы сами станем преступниками? Отвечайте же!» После недолгой паузы Митарай ответил. «Да». Дернув за поводья, он развернул лошадь к рыжеватой горе и галопом помчался к ней. На первом этаже Парфенона остались только Леона и Уокеншоу. Проводив Митарая взглядом, оператор-постановщик развернулся к Леоне. «Рыцарь бросил тебя и возвращается в Токио». «Нет, он не бросает дело на полпути». «Вы с Эрвином, похоже, доверяете ему. Кто он вообще для вас?» Леона не сразу ответила. Она тоже глядела на фигурку Митараи, взлетевшую на гору верхом. Ласковый ветерок трепал ее волосы. Сейчас пропеллеров на крышах мечети было почти не слышно. «Я не знаю, что думает о нем Эрвин. А что насчет тебя?» — спросил Уокеншоу, глядя на профиль Леоны. Та вновь не сразу нашлась. «Себя я понимаю еще меньше». Они оба ненадолго замолчали. «Но я знаю, что на той горе он обязательно найдет правду и принесет ее нам». «Веришь в него?» «Не верю. Я знаю его. Если он велит мне ударить тебя ножом, я послушаюсь его. Раз он так просит, значит, это нужно для раскрытия дела». «Ты бы сделал это и без чьего-либо приказа. Но, выходит, ты Любишь его?» Леона внимательно посмотрела на Уокеншоу. «Эти времена уже позади, но ты прав. Вера, вот какое чувство он вызывает во мне. Я верю в него точно так же, как ты веришь в фильм, снятый в идеальном освещении, и не сомневаюсь в нем». Уокеншоу ухмыльнулся. «Только ты могла сказать такое». «Знаю, многие считают, будто я поехала головой. Что ж, возможно, для тебя это не более чем слова сумасшедшей. Я не это имел в виду. Ну, конечно, я слышал много разных сплетен о тебе. На целую книгу хватит». «Значит, ты и сама все осознаешь. Можно и пару любопытных фильмов снять и телешоу запустить». «Да, что о тебе только не говорят. Есть, например, слух, будто тебе нравится подчиняться». Леона взглянула на Уокеншоу с несколько удивленным видом. «Вот я и подумал, что только ты могла сказать такое. Ты хулиганка в Голливуде. Хищница среди изящных дам и кавалеров на вечеринках. Но вот что интересно. Многие приходят к выводу, что твое поведение проистекает из желания, чтобы кто-нибудь схватил тебя и посадил в клетку. По мне, такие суждения возникли не на пустом месте. Похоже, ты таки убедила в этом какого-то плейбоя, а может, даже и женщину». Леона резко отвернулась. «Может, ты женская версия Лоуренса Аравийского? Тогда тебе, наверное, понравилось, что я связал тебя минувшей ночью». Томас Эдвард Лоуренс, также известный как Лоуренс Аравийский. Британский офицер, путешественник, разведчик. Принимал активное участие в антитурецком восстании на Ближнем Востоке, которое привело к образованию независимых арабских государств. По мнению некоторых биографов, имел мазохистские наклонности. Вспыхнув, Леона вновь перевела взгляд на Уокеншоу. Ее плечи затряслись от гнева. «Оставь свои грязные фантазии. Ты не понимаешь женщин. Думаешь, все они мазохистки, мечтающие об изнасиловании? Что ж, признаюсь, я не из тех женщин, кто категорически не выносит грубого обращения. А что ты скажешь насчет мужчин? Разве все они мечтают, чтобы женщины увидели их в таком униженном состоянии? То, что ты сказал, вполне могло прозвучать из уст насильника, не находишь? Но даже если некоторые женщины втайне желают, чтобы их подчинили себе, а я точно не из их числа, у них должен быть выбор, кому это позволить. Мужчины смутно понимают это, но боятся, что если слишком глубоко копать, то женщинам они будут неинтересны. Вот и притворяются, что ничего не знают, и перекладывают вину на женскую похоть. Так что знай, мне ничуть не понравилось, что ты меня связал».